Глава 44. «Ну что, девчонки, я готова!» Девичник был уже в самом разгаре. Мы час просидели в нашей квартире, подкрепляясь горячительными напитками. Девчонок было не так много. Компанию поддержали Даша, девушка Никиты, и Таня. Остальные были просто знакомые и новые девушки друзей моего жениха. Виталик с парнями поехал в баню устраивать мальчишник, а мы решили погулять по городу и рвануть в клуб. Мы не спорили по этому поводу, решили довериться друг другу и в 12 быть дома, чтобы утром не проспать ЗАГС. Какого-то волнения по поводу мальчишника у меня нет. Я доверяю Виталию. Если парень захочет изменить, его и свадьбой не удержишь. Хочет развлекаться — пусть. Ну и думает пусть своей головой сам. Между собой мы с девочками договорились ни с кем не знакомиться, чтобы девичник был все же девичником. Взяли с собой напитки и легкую закуску и отправились на набережную. Уселись прямо на парапете, глядя на воду и пролетающих мимо чаек. «Ну давай, Линка, последний день в девках!» Подняла Дашка очередной пластиковый фужер с шампанским. Девчонки с шумом поддержали тост. Я улыбнулась и отпила шипучего напитка. Почувствовала на себе чей-то взгляд. Повернула голову и чуть не подавилась. Метра через три от нас, так же, как и мы сами, на парапете сидел Вадим. Этот взгляд я ощущала на себе. Нахмурилась. «Ну и зачем он пришел? Испортить мне праздник?» Мы ведь все уже решили 10 раз. И как он вообще узнал, где мы? «Кажется, у нас появился охранник», — сказала негромко Даша, и все остальные девчонки тоже обернулись в сторону Вадима. Потом уставились на меня. «Это я виновата, Алин», — вдруг опустила голову девушка Никиты. «Я сказала своему о наших планах. Он буквально минут 20 назад спросил, где мы и куда собираемся после. Я рассказала. А потом появился Вадим». «Замечательно. Он устроил за мной слежку? Совсем уже ку-ку?» «Ну и пусть сидит, мне все равно», — равнодушно ответила я. «Поехали танцевать?» «Поехали. Сейчас вызовем такси». Оформили заказ машины и стали собираться. Вадим так и продолжал следить за мной в самом настоящем смысле этого слова на небольшом расстоянии. Надеюсь, ему хватит мозгов не поехать за нами в клуб. «А в каком именно заведении мы будем, ты Никите тоже сказала?» — спросила я Дашку. «Ну да, получается, сказала», — виновато ответила та. «Девочки, адрес клуба меняется, мы едем в Мельницу». «Потому что она больше. Даже если он и сообразит, куда мы поехали, ведь клубов в нашем городе всего несколько, то вряд ли найдет меня среди такой большой толпы». Приехали две машины. Мы загрузились и поехали. Постаралась выкинуть из головы Вадима. Каждое его появление в моей жизни заканчивается неизбежно плохим настроением. В течение этих трех недель до свадьбы он не появлялся. Я успокоилась и бросила все силы на налаживание отношений с женихом, который уже завтра станет моим мужем. Но вот Вадим снова влезает в мой мир и зачем-то преследует меня на моем же девичнике. Доехали быстро. Купили в баре коктейли, встали в кружок и бросили сумки в центр, чтобы не стесняли движений. Громкая музыка, проникающая в каждую клеточку биты и горячительные напитки, сделали свое дело. Мы танцевали, как в последний раз в своей жизни. Все было в порядке какое-то время, и я даже подумала, что он не поехал нас искать, хоть моя интуиция кричала об обратном. Как будто я его чувствую даже на расстоянии. Сначала меня напряг взгляд Даши куда-то позади меня. Потом она тихо сказала: «Вадим за твоей спиной». Резко обернулась и чуть не потеряла равновесие. Упала бы, наверное, если бы не сильные руки меня не подхватили. Вадим прижал меня к себе. Синие глаза смотрели с укором. «Тебе хватит, Алина. Ты много пьешь сегодня». «Это не твое дело, отстань», вырвалось из его рук. Градус веселья упал у всех. Девочки переглядывались, возвращая взволнованные взгляды на меня и стоящего рядом Вадима. «Давай поговорим». Поймал он меня за руку и развернул к себе. «О чем?» «Не здесь же, шумно. Только здесь». «Ладно. Но хотя бы отойдем в менее шумное место». «Я сейчас, не переживайте», сказала подружкам и пошла следом за Вадимом. Тихих мест, где музыка не гремела слишком громко, здесь было мало. Пришлось остановиться в коридоре, ведущем к туалетам. «Слушаю тебя», — сказала ему и сложила руки на груди. «Хотя я не понимаю, к чему диалоги». «Алин, не выходи за него». «Ничего себе просьбы. С ума совсем сошел? И почему же?» Задала резонный вопрос я. «Ты ведь его не любишь», — ответил Вадим. «А ты лучше знаешь, что у меня в душе происходит? Вообразил себя экстрасенсом? И какое твое дело до этого?» «Знаю». Подошел он ближе и взял мое лицо в ладони. «Ты меня любишь. А я люблю тебя. Я люблю тебя, Алина». Эти слова выбили почву из-под ног. «Но как же так? Не может быть того. Почему не сказал раньше? Я ведь считала, что он несерьезно со мной это все. А что теперь уже? Поздно. Слишком поздно». «Я пытался отпустить тебя не раз. У меня не выходит. Мысль, что завтра ты выйдешь за него, разрывает меня на куски. Я не могу с этим смириться. Ты совершаешь ошибку». «Я уже не могу ничего изменить», — только и пролепетала в ответ. «Можешь». Сжал он меня сильнее. «Давай уедем. Прямо сейчас, вместе». «Куда?» «Куда скажешь. Мне все равно, лишь бы с тобой. И чтобы не было этой чертовой свадьбы». Я молчала. Слова просто не складывались во что-то адекватное, чтобы произнести их вслух. Алкоголь и признание Вадима лишили последних мозгов. Он крепко взял меня за руку и повел за собой. Как зачарованная шла за ним, не до конца понимая, что происходит. Посреди зала в гуще танцующих остановилась и выдернула свою руку. Вдруг осознала, как все это выглядит. Я убегаю с собственного девичника накануне свадьбы с тем, кто методично пытается разрушить мои отношения с женихом уже не первый год. Бегу за ним в неизвестность. А что скажут наши мамы? Что я, как это говорят, прыгаю по хренам? А Виталик что будет говорить после этого? Я просто не вынесу этого стыда и позора. Я не могу. Извини. Развернулась и пошла к девчонкам. Танцевать настроения не было, я хотела домой. «Алин, ты как?» — спросила Даша, заметив мой расстроенный и растерянный вид. «Никак». Буркнула я и взяла в руки свою сумочку из кучи других. «Вызовите такси». Внезапно почувствовала чьи-то объятия. Меня снова развернули и прижали к груди. Вадим не собирался сдаваться так просто. Стал целовать меня в губы прямо при всех. Уперлась руками в грудь парня, но оторвать его от себя в такие моменты невозможно. Зато смогли девочки. «Ты вообще уже охренел?» — кричала Даша. «Вали отсюда, Вадим! Не лезь к ней!» «Сама отвали!» Грубо ответил ей парень и снова попытался схватить меня и увести. Девчонки просто встали между нами, не давая ему подойти. «Поехали!» Теперь уже Дашка взяла меня за руку и повела к выходу. «Такси приехало! Пиздец какой-то, а не Вадим! Сумасшедший!» Всей гурьбой мы оказались на улице. Девушка так и вела меня к машине за руку. Открыла дверь передо мной. Вадим уже успел нас догнать и захлопнул ее обратно, перегородив подход к машине. «Алин, поехали со мной». Ему было абсолютно все равно, что мы не одни, что девочки смотрят на нас и все слышат. «Не будь дурой! У тебя завтра свадьба!» Всклинилась Даша. «Заткнись!» Снова нагрубил ей Вадим. «И не лезь!» «Сам заткнись! И вообще вали отсюда! Мы после этого тебя больше видеть в нашей компании не желаем!» «Да и пошли вы все!» Отмахнулся от нее парень, будто она муха назойливая. «Алина, пожалуйста, поехали со мной». «Я не могу, Вадим», — ответила я, ощущая, как дрожат руки и колени, и что сейчас просто расплачусь. Эти все обстоятельства легли на грудь бетонной плитой. Но как я могу решиться на то, что он мне сейчас предлагает за несколько часов до свадьбы? «Ладно, оставайся. Только я не дам вам быть вместе». Синие глаза заволокло болью и яростью. «Разведу. Не со мной, значит, и не с ним». Развернулся и пошел к своей машине. По моим щекам побежали слезы, а горло стянул противный ком. «Как же плохо».